А мне еще предстоит делать двойные возгонки и перегонки дистиллята и первичных настоек, ну и ароматных спиртов. Впереди ждет долгий процесс. В общем, остаток недели я занимался тем, что настаивал травы, перегонял спирты, делал из них разные зелья, попутно ухаживая за котенком, откармливая и леча его. То же самое я делал и вторую неделю, а на третью смог приступить к перегонке настоек и смешиванию их в нужной пропорции. Ко мне постепенно привыкли, и уже не смотрели круглыми глазами на мои манипуляции. Я даже по доброте душевной помог достроить хижину, увеличив ее, и теперь у меня там был свой угол, а вся семья, приютившая меня, занимала оставшуюся часть. Один раз даже пришлось поохотиться на местных антилоп. Заодно я потренировался стрелять из лука. Все же, не слишком хорошо я это делаю, но навыки стали лучше, чем раньше, так что в целом охота оказалась весьма удачной, обеспечив всю деревню дармовым мясом. Котенок подрос и повсюду следовал за мной, как привязанный, хоть немного и прихрамывал на левую лапку, но ничего, вылечим и ее. Его я решил назвать Джа. Он уже предпочитал есть не молоко, а кусочки свежего мяса, и рос буквально не по дням, а по часам, но все равно оставался достаточно мелким. Жаль, что это не тигр и не леопард. 3 недели быстро пролетели, мои раны окончательно зажили, настроение и самочувствие улучшилось, а главное, я создал много нужных зелий и эликсиров, подготовившись к самым разным случаям. Изготовленное лекарство я заливал в выструганные из дерева пузырьки и упаковывал в мешочки. На некоторых я писал русские буквы краской, изготовленной из местных тараканов. Все я купил еще в Аксуме, и пузырьки, и краску. Коряво получилось, но главное, не упаковка, а содержимое. Прямо, как во времена СССР. К концу 4-й недели я уже здесь был почти своим. Все зелья, что я мог создать из подручных материалов и найденного сырья, я приготовил, опробовал и разлил по флаконам. Связи среди местных тоже наладил. Даже завел себе женщину, что оказалось несложно, при отсутствии нормальной конкуренции. Пора уже и съезжать, а то скоро очередь выстроится из желающих найти во мне защитника и мужа. А мне оно надо, если уж и брать кого в жены, так только королеву. Здесь таковых не имеется, а значит, мне пора покинуть гостеприимное селение. В последнее время я частенько с местными мужчинами отправлялся поохотиться, это помогало улучшить навыки стрельбы из лука и перенять повадки следопыта и охотника за крупным зверем. Параллельно с каждодневными делами я готовился к походу в дикие земли, обслужил оружие, заточив его как можно острее, подготовил запас стрел, благо наконечники к ним у меня имелись, проверил и усилил щит. Оставалось только найти шлем, что казалось мне задачей, практически нерешаемой. Времени у меня в запасе оставалось достаточно, денег пока хватало, да тут они и не востребованы, я легко находил работу, за которую мне платили продуктами и услугами. Местные жители имели крайне ограниченный кругозор, а я знал очень много. А между тем, от гипотетической границы приходили самые разнообразные слухи. Ее патрулировали небольшие отряды из большого селения, о котором постоянно упоминали, как старейшина, так и сборщик подати. Временами они забредали и сюда, но такое случалось нечасто. Вот в один из дней в селение заехал патруль, состоящий из 5 солдат Аксумского царства, и поведал о том, что недалеко начали появляться вражеские отряды, главным образом, пешие. В более поздние времена до границы добегали первыми беженцы, но сейчас ни одна из воюющих сторон такого шанса им давать не собиралась. Сам я с прибывшими старался не общаться, держась в стороне, мной тоже обычно не интересовались. Только один раз, когда патруль впервые заехал в селение, меня подвергли жесткому допросу, а дело было так. Глава 16. Тиха уж ночь, но веет кровью утро. В тот день, завершив неотложные дела, я отправился на охоту, а когда, вернувшись, шел по селению, меня внезапно окружили аксумские стражники. Конечно, я был вооружен, но биться против 5 воинов одной лишь только саблей и копьем, бесполезно, я же эликсиров не пил, и вообще, они неожиданно выскочили из-за ближайших хижин и напали. Хоть бы местные предупредили, но им тут жить, в отличие от меня, так что, все объяснимо. Кто такой? Вткнулось в мою грудь копье. Воин Аллаха. Какого Аллаха? Не поняли стражники. Свободный я воин, пока свободный. А что тут делаешь? Остановился передохнуть. Передохнуть? Так тебе нужно в дикие земли? А что ты там забыл? Старший дал знак воинам, а я тут же отпрыгнул и, выхватив саблю, угрожающе разрубил ей воздух. «Хотите проверить мои бойцовские навыки, ребята? Не советую. У меня копье летит далеко, а сабля рубит легко и быстро. Да и есть у меня кое-что для вас, посмотрите, иначе ваши головы слетят, одна за другой». Имелся у меня с собой небольшой козырь, этим козырем был подарок от визиря, костяная пластина, которую я всюду носил с собой, и сейчас она явно могла мне пригодиться, ведь подобного ни у кого нет. Я не стал ее показывать старейшине и сборщику налогов, просто чтобы не светить пластиной, то бишь, знаком особого расположения визиря, но сегодня ее черед пришел. Сунув руку в привязанный к поясу небольшой кошель, я выхватил тамгу и, выставив ее прямо перед собой, закричал: «Личный знак визиря Ахмектыре, слушаться и повиноваться». Все замерли, с недоверием рассматривая тамгу. Оно и понятно, не каждый день видишь личный знак визиря. Впрочем, самое главное, что они его просто узнали, видимо, видели где-то похожий, а то ведь могли и не поверить. Я бы не поверил. В общем, в тот раз мы разошлись по-хорошему, с взаимным, так сказать, уважением. Сейчас слухи о том, что дикарей появилось много и сразу в нескольких местах, разнеслись по всему селению со скоростью звука, если не быстрее. Поэтому старейшине указали, что надо усилить бдительность и создать дружину из ополченцев. Старейшина стал просить воинов остаться, чтобы помочь защитить селение, но их десятник наотрез отказался. И тут вспомнили про меня. Я как раз выслушивал рассказ соседского мальчишки о том, что приехали воины и говорят о том, что полчища дикарей бродит вокруг, как прибежал более взрослый мальчишка в качестве гонца и оповестил, что меня вызывают на собрание. «Ну, раз зовут, надо идти, а то куда же без меня, я всем нужен». Меня ждали и, видимо, даже заждались, все уже обсудив между собой. Завидев меня, старейшина тут же подскочил и залепетал: «Опасность, воин, кругом враги, они могут напасть на нас. Тебе выпала огромная честь стать во главе всех воинов селения». ГМ, я хмуро посмотрел на старейшину, дивясь его запалу. Я догадывался, что мне будут предлагать участие в обороне, но все же опешил от подобной экспрессии. «Благодарю тебя, старейшина, но разве эти, достойные из самых достойных воинов нашего благословенного царства, не собираются помочь взять командование на себя? Все же, я чужак в вашем царстве, к тому же одиночка, да и не такой уж хороший воин, как могло бы показаться. Воины не могут остаться с нами, их слишком мало, они спешат к своим, ведь чем их больше, тем быстрее они смогут отогнать чужих», — ответил на это старейшина. «Поэтому тебе досталась великая честь стать во главе воинов селения, и у тебя есть на это тамга от самого великого визиря. Кому как не тебе возглавить отряд? Согласен, в единстве – сила, а в разобщенности – поражение. Ну, а если командование возьмет на себя сборщик налогов, он намного более достойный, чем я. Слава богам, он сегодня с нами. Я иду с воинами Аксума и везу собранные налоги», — вызверился на меня этот толстяк. «И я не воин, мой удел – собирать налоги и следить за людьми, а не воевать, и воины у меня такие же». Тут я усмехнулся: «Действительно, такие же. Вон, брюхо уже прорывается из-под легких одежд у обоих. Вояки, блин». Я взглянул на стоящих в стороне верблюдов и ослов, что готовились в путь, нагруженные сверх меры, и все понял. Дальнейшее препирательство с толстяком не имело никакого смысла. Я понял, что надо самому организовывать оборону усиления. «Сколько у тебя воинов, старейшина?» «Много, больше, чем пальцев на моих руках и ногах». «Ага, но меньше, чем еще и на моих руках и ногах. Наверное, так, мне взгрустнулось. И что я за это буду иметь? Благодарность от царя Аксума. А если я откажусь?» «Ты не можешь отказаться, воин. Ты либо с нами, либо против нас. А в награду, если на нас действительно нападут, можешь попросить все, что хочешь, все, что будет в моих силах», — вновь ответил старейшина, но я ему не поверил. «То, что мне нужно, он мне не даст, а женщины и еду я и без содействия легко найду в его же селении». «Хорошо, я согласен, но с этого момента все воины переходят под мое начальство, и ты им больше не указ, старейшина. Только если это будет касаться войны, за все остальное отвечаю я». Я посмотрел ему в глаза и усмехнулся. «Кто бы сомневался. Ну, посмотрим, воевать я тут с ними не собирался, хотя, может и придется. Ладно, разберемся, как дальше будет, вдруг я само собой до большого аксумского начальника дослужусь. На том разговор и закончился. Я пошел к своей хижине, а старейшина, провожать доблестных воинов и сборщика налогов в долгий путь. Собирать воинов после заявления старейшины я вообще не собирался. Раз он начальник, то я дурак, а раз дурак, то все я делаю не так, да и не моя эта забота, собирать да кормить. Пусть они сами как-то начнут, а я их буду учить, при необходимости, и заставлять, хотя, после слов старейшины и быку понятно, что они меня не будут слушаться. В армии, особенно на войне, двоевластие исключено, ничем хорошим оно не заканчивается. В этот день меня никто не беспокоил, и я занимался только оружием и женщинами. А то, действительно, придется идти воевать, и буду жалеть об упущенных возможностях. Так длилось до следующего утра, пока ко мне не прибежал гонец, сказав, что меня ждет старейшина и собранные воины. С большой неохотой я отправился смотреть свое воинство. Перед хижиной старейшины собралось около 60 воинов, которых смогла выставить деревня из порядка 400 с чем-то жителей, не густо. Воины в основном отличались молодостью, иногда весьма и весьма заметной, и это, конечно, не прибавляло мне оптимизма. Когда я подошел к ним, они все стояли необученной толпой, вернее, кто стоял, кто сидел, кто ходил туда-сюда. В общем, дело было вечером, делать было нечего, и из этого воинства мне предстояло сколотить подразделение, учитывая, что они мне формально даже подчиняться не будут. Вот оно мне надо, однако, получилась моральная ловушка, и бросить нельзя, и брать на себя руководство, тоже не лучший вариант, остается готовиться к худшему и надеяться на лучшее. То, бишь, прятать в тайнике зелья и все самое пока ненужное, а оружие и броню всегда иметь при себе, строиться, зычно проорал я. Меня не поняли, становись, тот же самый эффект, не хотят понимать, все сюда, встать напротив меня, полный ноль, еще пара команд, доступных на их языке и их пониманию, прозвучало из моих уст, эффект также оказался нулевой, нет, меня знали и даже попытались выполнить мои команды, собираясь в кучу, но, во-первых, делали это не все, а во-вторых, с явной неохотой, откуда-то нарисовался старейшина, он сразу взял власть в свои руки, крича и собирая всех в одну группу, даже не в линию, а в группу, что я и без него уже практически добился. Благодаря его помощи, все стало намного хуже. Тут для меня все стало ясно. Это не воины, это сброд. Причем, сброд необучаемый и совершенно не желающий мне подчиняться. Гребаный старейшина, а тот и рад стараться. Я отдам команду, он дублирует или поясняет, или перевирает ее. В общем, в рядах царил настоящий цирк. Много суеты, а толку нет. Тут я вспомнил себя солдатом. Давно это было, очень давно, но какие-то воспоминания все же остались. Помню, что очень не хотелось идти в армию, прям очень. Да и, честно говоря, я ее боялся. Тогда это было почти нормально, бояться. Призвавшись, я понял, почему так происходит. Тут сразу работает несколько факторов. Неизвестность, плохие истории, ломка прежнего уклада жизни, неумолимость государственной машины, которая помещает человека в прокрустово ложе гражданской обязанности. Ну, и общая обстановка жесткого мужского коллектива, где никто никого не обязан жалеть, просто по самой природе. Но не все так плохо, кто хочет, тот быстро адаптируется, а кто не хочет, тот ищет разные причины, чтобы выставить себя несчастным, а всех вокруг угнетателями. Да и многие реально не хотят ничего делать по разным причинам. Все у них из рук валится, голова не работает, желание служить полностью отсутствует, вот, как и сейчас у этих негров, вроде, как все понимают, но всячески отлынивают, а ведь это их придут резать, а не меня, я-то отобьюсь или сбегу, а вот они, вряд ли. В общем, первый день пошел на смарку, я едва смог пересчитать бойцов и узнать их имена, о каком-либо сложивании подразделения и речь даже не шла, просто я для себя понял, на что они способны, какое у них есть оружие и задумался. Что мне делать дальше, в связи со сложившейся ситуацией? Когда начало темнеть, я отпустил воинов, а старейшину оставил для разговора. «Послушай, уважаемый, ты меня просил остаться командовать воинами, но при этом они меня не слушаются, а подчиняются только тебе. Если это так, то когда начнется бой, они будут игнорировать мои команды и не смогут воевать. Почему? Они будут слушаться тебя, потому что я всегда буду рядом с тобой. А с чего ты взял, что ты будешь всегда рядом со мной. Население могут напасть внезапно. Пока мы соберем всех воинов, пока приду я, пока придешь ты, половина уже разбежится. А если тебя убьют сразу, то меня тогда и вовсе никто слушаться не будет. Меня не убьют. Я буду с охраной из лучшей десятки воинов. С завтрашнего дня все воины будут жить возле моей хижины, и ты тоже, и тогда нас не застанут врасплох, и мы всех победим. Я хмуро взглянул на старейшину, оценив и пафос его слов, и воинственность позы, что никак не соответствовало его, ГМ, брутальному виду, и промолчал. Я стараюсь не спорить с дураками, много их на моем пути было, и сколько будет еще. Ну, мнит он себя стратегом, пусть мнит. Не хочет он признавать мою тамгу, полученную от визиря Ахмектере, ну и ладно. Денег мне за это не платят, каких-то обязательств перед людьми селения я не брал, а потому я просто равнодушно пожал плечами, одновременно продумывая свои дальнейшие действия. Тиха уж ночь, но веет кровью утро. Внезапно всплыли в голове навеянные данной ситуацией строки. И я все же счел нужным предупредить старейшину и отдать хоть какие-то полезные указания. Хотя он и так должен их знать. Не первый же день он живет на этом свете и, уж тем более, на границе. Видимо, тому есть причина, или он просто тянет время для чего-то, или не было еще ни разу ни одного нападения на его селение. Причин может быть много, результат один. Соберите сегодня людей, а не завтра. Я тоже приду. Пусть знают, что в любой момент на нас могут напасть. И потрудитесь выставить вокруг селения патрули, пусть это будут хотя бы обыкновенные мальчишки и девчонки, но те, которые далеко видят и умеют быстро бегать. Я подумаю над твоими словами, чужеземец, а пока ты можешь идти к своему очагу, но помни, в любой момент я пришлю за тобой. Я пожал плечами и, развернувшись, ушел. Раньше бы я зло сплюнул, а сейчас только усмехнулся про себя. Жаль дураков, но, что поделать, свои мозги и знания не передашь, а значит, придется действовать, как обычно, в одиночку. Вернувшись в хижину, я собрал оставшуюся мелочь, рассовав ее по мешочкам. Зелья и деньги много места не занимали, я даже купил для зелий кожаный ремень, наподобие патронташа, и вставил их в кожаные кармашки. Наиболее ценные носил с собой, остальные оставил в мешках. Забрать их смогу, а вот самогонный аппарат пришлось разбирать и грузить в мешок, чтобы в попыхах его не бросить. В общем, к ночи я собрал и погрузил все свои вещи на верблюда, ожидая прихода гонца, но он так и не появился. Проверив копье, саблю и лук, решил эту ночь провести на улице и немного разгрузить арчи. Меня могли заподозрить в том, что я хочу сбежать, но я не собирался этого делать, пока ситуация не прояснится. Сбежать сейчас, значит нарваться на неприятности в будущем. Кроме того, раз по округе рыщут вражеские отряды, это не будет лучшим выходом из положения. Гораздо проще подождать, когда дикари соединятся и нападут на селение, и попытаться отбиться, или уже тогда сбежать. На все воля богов, однако, ну, и тупость старейшины, конечно. Ладно, утро вечера мудренее, но я чувствовал, что не все доживут до утра в селении, не все. Хотя, по рассказам воинов, дикари находились еще далеко. Посмотрим. Все, что от меня зависело, я сделал, теперь оставалось только ждать. Люди в селении тоже что-то чувствовали. Не кричали дети, тревожно ходили взрослые, мало-помалу селение затихало. Надеюсь, что старейшина выставит посты, если же нет, то горе нам. Мой котенок Джа сидел, прижавшись ко мне, и тихо урчал после сытного ужина. Жаль, что ему еще долго расти до взрослого кота, пройдет полгода, пока он станет взрослой особью и сможет мне помогать в странствиях. Котенок меня немного успокаивал. Моя рука опустилась ему на голову и ласково потеребила мягкие, торчащие в разные стороны ушки. Джа еще сильнее замурлыкал, вытянув вперед правую лапу, и выпустил из нее когти. Он же меня и разбудил, когда я задремал. Коты слышат намного лучше, чем человек. Джа царапнул мою руку, я вздрогнул и проснулся. Где-то далеко, и в то же время совсем близко, послышались посторонние звуки. Я насторожился, сердце тут же ёкнуло, на секунду зашлось в приступе адреналинового безумия и тут же успокоилось. Всего мгновение, и вот уже мой разум тут же охладил его, переключив весь поток мандража на голову. Бояться будем потом, а сейчас пора приниматься за дело. Спасибо, Джа. Слегка сжал я кошачью лапку и, встав, оставил котенка возле верблюда. Видимо, нападение либо началось, либо вот-вот начнется. Да и хижина, в которой я сейчас жил, располагалась на окраине селения, так что, как бы не стать первым потерпевшим, ну, что же, сунув руку в кармашек патронташа, я на ощупь вынул флакон с зельем ночного зрения и, открыв, одним глотком выпил его. Должно пройти пару минут, и я смогу все четко рассмотреть, почти как днем, только все будет не черное, а серое, ну и нюансы всякие. Спал я полностью одетый в броню, вот только шлем я уже почти начал плести из кожи, но не успел закончить, так что придется с незащищенной головой воевать. Ну и ладно, пока зелье бродило по моему пищеводу и желудку, медленно проникая в кровь, я проверил копье, саблю, ножи и, схватив лук с полным колчаном стрел, бросился в сторону неясных звуков. А еще я с собой прихватил довольно приличных размеров костяную дудочку. Продудеть, значится, тревогу. Звук эта дудочка издавала ужасно мерзкий и очень громкий. В ночи будет хорошо разноситься, но пока мне нужно убедиться в том, что котенок не ошибся. На мгновение я застыл, потом, четко уловив направление звука, легким шагом направился в ту сторону. Довольно быстро я заметил идущих мне навстречу людей, часть из которых ехала на верблюдах, а часть шла пешком. Они еще были далеко и выделялись лишь неясной тенью на фоне ближайших холмов. Затаившись, я стал внимательно следить за ними. Отряд чужаков больше походил на кочевников, чем на тех дикарей, которых я повстречал раньше. Шли они широкой цепью, охватывая селение большим полукругом. Меня они не заметили, потому как и сами не слишком хорошо ориентировались в темноте. Селение же видно было издалека. Оно выделялось еще более черными точками хижин на фоне темноты ночи. Но небо на востоке уже начинало потихоньку сереть, еще с десяток минут, и оно начнет краснеть и тут же даст поток солнечных лучей, вот тогда они и нападут. А пока вражеский отряд тихо двигался к своей цели, на секунду я решил, что пора подать сигнал, но почти сразу же передумал. У меня сейчас имелось очень весомое преимущество. Я их видел, а они меня нет. Дождавшись, когда мимо меня пройдет ближайший, я тихо встал и, крадучись, зашагал вслед за ним. Мне нужно бить наверняка, иначе своим криком он переполошит весь отряд. Неясной тенью, возникнув за спиной воина, я быстро шагнул вперед и с силой ударил его копьем под левую лопатку. Воин хрюкнул и сложился пополам. Мне осталось только подхватить тело и, убедившись, что он мертв, опустить на землю. «Аля герком, аля гер, не время плакать и стенать, а время быстро нападать». Отряд не заметил потерю бойца, и я рискнул проткнуть копьем еще одного, а на третьем, все же, спалился. Копье сразу не убило воина, и он успел вскрикнуть. Второй удар оказался несколько запоздалым, и меня услышали. Не став дальше рисковать, я нырнул в траву и ползком ушел с места битвы. Отойдя на безопасное расстояние, вынул костяную дуду и резко дунул в нее, что было сил. Дуда издала мерзкий писк и заглохла. В ней что-то треснуло, отчего в моих руках оказались две неравные половинки. Чертыхаясь, я отшвырнул их. Скорее всего, пока я бегал и полз, ненароком ее повредил, и весь мой труд пошел на смарку. Ну, что же, бывает. Враги, кто бы они ни были, обнаружили убитого и взвыли. Со стороны селения их тоже заметили, и оттуда послышались крики тревоги. Ну, хоть что-то старейшина успел сделать, теперь исход дела в его руках. Тут уже солнце начало вставать над горизонтом, и большая часть кочевников-дикарей кинулась в атаку. На месте остались с десяток дикарей, которые пытались найти меня, пользуясь тем, что ночь стала отступать. Ну-ну, давайте попляшем. Достав лук, я наложил стрелу, тщательно прицелился и спустил тетиву. Расстояние нас разделяло небольшое, и стрела тут же впилась в шею негра, а я уже накладывал вторую. Меня смутно видели, пытаясь поймать, но я выпускал стрелу, и тут же отбегал далеко в сторону, чтобы вновь выстрелить. Через 10 минут этой смертоносной игры в прятки моих противников осталось всего пятеро, но и солнце уже начало вставать над горизонтом, убирая все мое преимущество. Я успел еще убить одного и ранить двоих дикарей, когда окончательно рассвело, и я оказался хорошо виден. Да только весь запал моих противников давно прошел, и они рады бы убежать, да не понимают, куда, то ли назад, то ли в стороны. Заметив их растерянность, я пошел в атаку. Лучников среди них не оказалось, передо мной были обычные воины с копьями и ножами. Убрав лук за спину, я, что есть силы, швырнул метательный нож, свалив на землю еще одного. Оставшиеся двое не стали испытывать судьбу и бросились бежать. Да только я не собирался оставлять их за спиной. Первого быстро догнал мой мелкий метательный нож, а вот во второго я не успел швырнуть прицельно очередной клинок, потому как так быстро бегать я не в состоянии. Я смотрел ему вслед и удивлялся. Негр-кочевник бежал так быстро, что казалось, его ноги не доставали до земли, а молотили по воздуху. Хмыкнув и мотнув головой, я стал собирать разбросанные стрелы и ножи, потому что каждая стрела была на счету. Собрав оружие, что смог быстро найти, я заторопился в деревню, ведь там уже начался бой, хотя, скорее избиение. По моим прикидкам атакующих не меньше 150-200 человек, так что, силы окажутся явно неравными. Да и местные мужчины, воины не особо-то умелые. А еще нужно спасать Арчи и Джа, пока их не угнали. Подхватив лук и ножи, я бросился в селение. Глава 17. Черный Аб. Дикаря звали Аб, так его назвали родители, а может и не родители, а старейшина или вождь его мелкого племени. Он никогда не узнавал, почему его назвали именно так. Имя ему нравилось. Короткое, и в то же время вкусное на слух, оно дарило ему радость. Ему нравилось быть Апом. В жизни мало что дарило ему радость, но он никогда не огорчался, просто принимал это как данность. Когда он подрос, то быстро оказался без родителей. Отец погиб неизвестно где, а мать умерла от какой-то болезни, а больше никого и не осталось. Община не дала ему пропасть, но и не баловала, так что, питался он всегда впроголодь, а то и хуже. Бывало, что и голодал, смотря, как его более удачливые сверстники ели вкусные орехи или корешки. Мясо так и вообще ел чуть ли не после всех остальных, да и доставалось ему уже не мясо, а всякие хрящи и требуха. С ранних лет он учился добывать везде пищу, и немало преуспел в этом. За все лишения природа одарила его редкостной живучестью и здоровьем. Любая рана заживала на нем в кратчайшие сроки. Благодаря этому он и выжил. Их отряд вел вождь сам, и они искали более лучшие земли, чтобы переселиться туда. В их местности выжить становилось все труднее и труднее. Большие стаи хищников и внезапно свалившаяся засуха заставили племя голодать и уменьшать свою численность. Их оружие оказывалось бессильно против хищников, они еще не знали даже бронзы. Тогда их вождь принял решение искать новые земли. Тотемом племени был страшный летающий зверь, что жил в этих краях и также иногда нападал на дикарей. Но что-то случилось. Летающий ящер перестал появляться, и сразу же больше стало львов и гиен, а возможности добыть пищу уменьшились. Вот вождь сам и решил, что нужно сниматься с места и искать пропавшего зверя, а заодно и новые земли, свободные от большого количества опасных диких зверей. А еще они знали, что на севере живут более успешные племена, что умеют выращивать сладкое зерно, из которого можно варить вкусные каши, и у них есть хорошее оружие. Как-то они даже навещали их, выменивая зерно и наконечники для копий и стрел на разноцветные камушки, что находили в горах и лесах. Брали и другие тяжелые желтого цвета самородки, но их у племени было мало. Племя Апа не умело выращивать злаки, оно жило только охотой и собирательством, а потому часто кочевало с одной местности в другую. Сам собрал все племя и повел людей за собой. Они шли очень долго, но когда нашли новое место и своего тотемного зверя, то узнали, что здесь живут люди, что также кочуют, но с помощью больших животных. Их плохо встретили, и они пошли дальше. А еще они узнали, что если идти долго-долго, то можно найти пути к людям, что умеют выращивать зерно. Вождь набрал самых сильных и выносливых воинов и отправился с ними на разведку. Здесь они столкнулись с людьми, что любят ездить на больших животных, и вступили с ними в бой. Их отряд смог победить, но воинов осталось совсем немного. Благодаря победе, у них появилось много хорошего оружия. Съев несколько своих и чужих воинов, воины сама двинулись вперед, чтобы найти зерна или людей, что умеют их выращивать. Люди, что ездят на странных одногорбых животных, не выращивали зерно, хоть оно у них с собой и было. Значит, справедливо рассудил вождь, надо идти дальше, чтобы найти тех людей, что выращивали его. Где-то на полпути они снова напали на людей, что ездят на больших животных и смогли захватить много продуктов и всякого разного добра. Но тут удача отвернулась, и на них напал странный человек, что смог убить один сразу пятерых. В отместку вождь решил принести его в жертву и съесть его сердце и печень, а из черепа сделать кружку. Но оказалось, что лучшим решением было не трогать этого чужака, а возвращаться обратно и бежать без оглядки. потому что это не понравилось их тотемному зверю, и он напал на воинов и спас их жертву, и теперь они из охотников превратились в пищу. Кого не убил ящер, того убил этот человек. Тотемный зверь отвернулся от них и теперь уже окончательно боялся чужака и не понимал, как он смог привлечь древнего зверя на свою сторону. Когда очнулся, то пополз в пещеру, в которой они остановились. Он еле дополз до нее и потерял сознание, а когда пришел в себя, то увидел, что она оказалась занята этим странным человеком. Тот пытался говорить с ним, но Аб не понимал его речь, он знал всего пару слов на его языке, пить и убить, и не мог ответить связной речью. Ему ужасно хотелось пить, и он попросил об этом, сказав одно единственное слово. Этот чужеземец, по своей странной прихоти, напоил его, дав шанс выжить, затем снова напоил, только уже целебной водой. Аб помнил вкус зелья, что тогда выпил. В его народе умели делать целебные отвары, которые помогали закрываться ранам. Этот отвар чужеземца оказался похож на них. Значит, он нужен чужаку, ведь тот даже накормил Апа, а потом ушел, оставив в пещере. Это было испытание. Странный чужак дал ему еду и пищу, но оставил умирать, чтобы проверить, насколько он сильный и будет ли преданным ему. Аб знал и чувствовал, что нашел свое предназначение. Он всегда был верным последователем вождя Сама, а когда тот погиб в результате нападения ящера, то дикарь понял, что это оказалось знаком нового служения. Но кому служить? Конечно же, тому, кто всех убил, и кто спас его. Аб считал себя живучим и везучим. Чужак хотел убить его, но не убил, он специально ранил его, чтобы ящер не смог съесть. Ведь ящер не ест падаль. Ящер, небесный охотник, и ест только свежую добычу. А он уже почти являлся падалью, но все равно выжил. Чужак спас его от ящера, а ящер смахнул его своим крылом, дав понять, что у него есть шанс спастись, и Аб спасся. Вот такие мысли бродили в голове дикаря, больше похожие на бред раненого, что, в сущности, так и было. Вовремя принятое лечебное зелье освежило его организм, задействовав скрытые резервы, а пища помогала восстановиться, подстегнув регенерацию. А еще чужак спас его от гиен, что решили позавтракать им, и это еще больше подтвердило мысль Апа, что он избран. Он не падаль, он – человек. Когда чужак ушел, Ап очнулся и обнаружил себя в одиночестве, но он не отчаялся, ведь чужак оставил после себя запах и след. Ап мог читать следы и умел даже находить следы по запаху. В пещере осталось оружие и даже немного еды, которую оставил или забыл чужак. Это подкрепило его силы, а найденные вещи помогли собраться в путь. Оправившись, Ап забрал оружие и все, что мог унести с собой, набрал воды и пошел по следу чужака. Это случилось на третий или четвертый день после того, как тот ушел. Идти было нелегко, но и чужак оказался ранен, а потому двигался так же медленно, как и Аб. Временами след терялся, но дикарь снова находил его, снова терял, и снова находил. Он был упорен и составил бы конкуренцию любой ищейке, дав ей фору, как по уму, так и по нюху. Все же, древний человек умел многое, даже не обладая элементарными знаниями, и еще не успел далеко уйти от диких животных. С каждым днем ему становилось лучше, и он шел все быстрее, пока не пришел в места, где жило много людей. Аб скрывался, добывая себе пищу охотой и грабежом, и неустанно шел вперед. На подходе к огромному городу он догнал чужака и попытался с ним встретиться, но получилось только хуже. Тот почувствовал Аба и прогнал, швырнув в него свое копье. Копье лишь оцарапало ногу дикаря, дав понять, что еще не настала пора для встречи, и в то же время, поощряя его на служение. Ведь если бы чужак, а после этого случая Аб стал называть его про себя всевидящим, хотел убить его, то, несомненно, сделал это, но он лишь предупредил, что здесь плохо и надо держаться подальше от города, и снова Аб шел за ним, пока не попал в селение, где нашел множество для себя интересного и увидел людей, что выращивали зерно. Нет, следуя за всевидящим, он натыкался и на другие селения, даже больше размерами, но это, в котором остановился всевидящий, оказалось самым удобным и хорошим. Здесь жило не так много людей, и Аб смог спокойно воровать еду и спать недалеко от хижины, где обосновался он. А еще дикарь старался изучать чужой язык, чтобы разговаривать с новым вождем. В своих странствиях, сначала с вождем своего племени, потом в одиночку, Аб ловил звук чужой для него речи и пытался понять другой язык, обогатив словарный запас на пару десятков новых слов. Теперь он мог даже что-то сказать своему повелителю, но все не решался к нему подойти и держался всегда на расстоянии. А когда он стал варить что-то странное и, несомненно, колдовское, то Ап окончательно уверился, что видит перед собой посланника богов и их тотемного вождя. Значит, он должен быть рядом с ним и стать его самым верным и преданным воином. Но, в последнее время в селении стало тревожно, это чувствовалось по поведению людей, да и вообще, наблюдалось слишком много суеты. В воздухе опять запахло кровью. Вечером Ап пришел к селению, чтобы убедиться, что всевидящий на месте, а к ночи ушел в саванну. Звуки боя он услышал неожиданно для себя рано утром, а услышав, тут же вскочил и бросился искать всевидящего. Я бежал легкой рысцой, стремясь скорее попасть к хижине, на бегу пытаясь понять, где бой разгорается сильнее всего. Я понимал, что надо спасать семью, которая меня приютила, до своего верблюда. Опять же, к своей хижине и бежать ближе, а в центре воинов больше, ими умело руководит старейшина, так что, пусть пока без меня разбираются, если, конечно, еще есть кому. Вот уже и хижина почти рядом, возле нее мечутся, как нападающие, так и спасающиеся. Ну, все по канону. Женщин на пол, дети прятаться визжать, мужчины, лапы кверху и бежать. Это про тех, кто сражаться не мог или не хотел, таких, впрочем, не сильно много имелось. Тут, если ты мужчина, то хочешь ты или не хочешь, но копье бери в зубы и давай бей, если же нет, то тогда убивать будут тебя. Закон природы, то бишь, сильнейшего. Размышляя, я быстро бежал вперед. Подхватив удобнее копье, я добрался до хижины и сразу же напал на первого насильника. Вот же, не успели забежать и разогнать местных, как сразу же черного удава выпускают из-под набедренной повязки. Дорвались, что называется. Пришлось постучать ему по башке древком копья, но вежливо. Я же не дикарь, я все делаю вежливо. Бью, стреляю, протыкаю. Такой вот я, вежливый. Дикарь отвалился, и я ударил уже наконечником копья, пригвоздив его к земле. А если бы сразу ударил, то мог и обоих проткнуть, и его, и женщину, но это перебор. Женщина-то ни в чем не виновата, зачем тогда ее тыкать? Стряхнув тело с копья, тут же встретил им другого, но менее озабоченного половым инстинктом черного товарища. Обмен ударами, свист воздуха над головой и резкий удар в живот копьем. Товарищ покраснел от пролитой крови, схватился за живот и упал, роняя на землю кишки, а я уже смотрел на третьего, здесь явно лишнего. Тот не стал рисковать, решив сбежать, чтобы нажаловаться на меня, а я не люблю, когда на меня ябедничают. Бегать быстрее его я не умел и поэтому просто отставил копье, перекинул со спины лук, быстро натянул тетиву и пустил ему в спину стрелу. Бэмс, чпок, хрррр, уноси готовенького, блин, кто на новенького. И как пел Андрей Миронов в известном фильме, кто на новенького желающих не оказалось. Враги в окрестностях хижины закончились и, наскоро проверив верблюда и оставшихся в живых обитателей, я направился дальше. Мой верблюд Арчи не успел еще побывать в чужих руках и, равнодушно приняв мою заботу, отвернул голову в сторону, желая насладиться видом недалекой саванны. Ну, что же, мне тоже нравятся более выносливые верблюды, чем Арчи. Джа оказался более приветлив и радостен при виде меня, но он боялся всего, по причине своего малого возраста и кошачьей природы, а потому просто спрятался между мешками, но в ответ на ласку счел нужным мяукнуть и вновь спрятаться. Ну да, от меня несло кровью, но не своей, а чужой, впору любому живому существу испугаться. Среди мешков я откопал свой щит и, вздохнув, поспешил на помощь другим. Имеет ли моя помощь смысл, не знаю, но попытаться стоило. В центре села шел бой, мелькали между хижин спины бойцов, кричали сражающиеся, хрипели иногда умирающие, а остальные либо прятались, либо бежали, куда глаза глядят. Да тут бежать можно на все четыре стороны, вот и бежали, кто мог или умел. Остальные сражались. На счастье старейшины, напавшие тоже не сильно умели воевать. Напавшие представляли собой остатки разбитых кем-то отрядов, что сбились в одну банду. Оттого шансы отбиться имелись, но слабые, слишком неорганизованными оказались силы селения. Кто бы в этом еще сомневался, угу. Вот не дали мне порулить, теперь получайте. Я бежал по селению, то и дело натыкаясь на дерущихся, либо грабящих дома врагов, по ходу дела вступая с ними в скоротечные схватки. Пока получалось неплохо, и на моем счету появились еще три вражеских трупа, все с помощью копья, но долго так продолжаться не могло, слишком их оказалось много. И вот я сходу нарвался сразу на пятерых. Троих я врасплох не застал, еще двое оказались заняты тем, что грабили хижину или насиловали кого-то. В общем, при деле, а эти суки, нет, прохлаждались, понимаешь, во дворе. Раздумывать некогда, и я просто метнул копье в ближайшего. Один готов. Обнажив саблю, закрылся щитом и бросился в бой. Оба противника оказались не готовы к такому повороту, у них в руках имелись только копья да ножи. Тем не менее, увидев воина в броне, да за щитом, они попытались напасть. Удар копья принял мой щит, срубив его наконечник, я тут же ударил другого, отрубив ему руку. Схватившись за обрубок, дикарь заорал, а я ударил первого, разрубив ему грудь. Орать он не смог и упал на землю, заливая ее кровью из раны. Посмотрев на обоих поверженных противников, я пошел к входу в хижину, но не успел дойти до нее, как оттуда выскочил очередной дикарь с хапешем наперевес. Замахнувшись, я с характерным хеканьем ударил саблей, срубив ему голову. Фонтан крови хлынул из обрубка, и голова покатилась в сторону. Отодвинув уже мертвое тело щитом, я вошел в хижину. Там как раз вставал с плотной девахи пятый член этого маленького отряда, пытаясь встать в боевую стойку с еще торчащим органом после содеянного. Но он не успел, я просто ударил ногой по его причиндалам, свалив на землю, и проткнул саблей. Кровь брызнула на его же жертву, смешавшись с ее кровью. Развернувшись, я выскочил из хижины. Работы еще предстоит много. Быстро осмотрев оружие, я, кроме довольно приличного на вид хапеша, ничего для себя не нашел, а потому просто выдернул из живота умирающего свое копье и побежал дальше. Пока я сражался в одиночку, в центре деревни уже подходил к концу последний акт местной драмы. Старейшина в окружении двух десятков воинов отчаянно сражался, несмотря на численный перевес. Правда, это не сильно ему помогало. То один, то другой воин из его неважной когорты вываливался из строя, падал лицом в пыль и смешивал грязь со своей кровью. Немногих смогли убить местные воины, но уж один к одному они взяли своих врагов, пусть и не сразу, но я им добавил. У каждой сражающейся стороны имелись свои просчеты. У местных – малое количество и слабая подготовка. У нападающих – жажда наживы и разобщенность, отчего многие просто не добежали до центра деревни, предпочитая начать грабить уже с окраины. Из-за этого и смогли продержаться какое-то время люди-старейшины. Да и не надо ходить к гадалке, чтобы понять, что он оставил возле себя лучших из худших. В это время я по-прежнему перемещался от хижины к хижине, иногда стреляя из лука, когда мне было на то удобнее, или вступая в бой с помощью копья или сабли. Как правило, мне попадались противники, имеющие численное преимущество, группками от 2 до 5, и их еще оставались десятки. Когда я стал приближаться к центру, то понял, что те 30 слишком трупов, что я сделал сегодня, все равно не дадут мне возможности сказать, что я могу победить почти в одиночку. Надо что-то делать, пока меня не окружили. Варианты, кроме как принять немного зверина из своих эликсиров, отсутствовали. Правда, я его никогда не пробовал. Как-то раньше и нужды в том не имелось, да и в прошлой жизни я не нашел нужных мне ингредиентов для его производства, а вот здесь их оказалось в избытке, эндемиков этих растительных и грибных. Страшная сила, некоторые растения, и чего только они с людьми не вытворяют, если знать их тайные свойства и нужные пропорции. Слава тем людям, что смогли их понять и раскрыть, и мне придется этим сейчас воспользоваться, аж боязно стало, мало ли, что произойдет, или в кого я смогу превратиться. Хотя, волков бояться, в лес не ходить. Свалив очередного противника, я решил остановиться на этом, огляделся, запомнил хижину, снял с себя лук с колчаном стрел, бросил на землю копье и метательный нож, оставшись только со щитом и шателем. Большего мне не понадобится. В бой идут берсерки. Найдя нужный флакон, я вывернул из него пробку и быстро вылил в рот его содержимое. Непонятное, кисло-вяжущая на вкус жидкость с трудом провалилась в пищевод, исказив черты моего лица мгновенным спазмом. Я вздрогнул, потряс головой, попытался вздохнуть, но не тут-то было. Я даже не смог разжать сведенные судорогой челюсти. Затем мышечный спазм распространился по всему телу, корежа и ломая его. Целая волна прошла по мускулам и связкам, словно заново их создавая. На несколько секунд я отключился, а очнулся совершенно другим. Я что-то помнил, смутно и на самой грани сознания, но имел цель только убивать. Звериная сила наполнила мои мышцы, сделав их твердыми и выносливыми, а тело невесомым. Щит в руке казался игрушечным, а шатель легким, как пушинка. Голова обрела пустоту набатного колокольного звона, а рожденная где-то внутри, вековая ярость, казалось, в один миг испепелит не только мою душу, но и все тело. Качнув поочередно щитом и саблей, я переступил с ноги на ногу и бросился вперед, да так стремительно, что только ветер засвистел в ушах. Ну, держитесь, сволочи. Глава 18. После боя. Дальнейшие события я помнил очень смутно. Кажется, я рычал и орал, но не как лев или леопард, а скорее, как медведь или близко к тому. Все же, внутреннюю сущность трудно поменять. А дальше помню, как легко срубил голову первому, второму, третьему. Мне стали сопротивляться, кажется, на седьмом или восьмом погибшим, вряд ли раньше. Слишком быстрые и порывисты оказались мои движения и слишком неожиданно появление. Я перемещался по полю боя со скоростью бегущего стайра, нанося удары, при этом, как молотилка, ничуть не уставая. Меня тоже пытались убить, но спасал щит, который я держал в левой руке. Я часто забывал о нем, но в нужный момент вспоминал и закрывался. Сначала мне было тесно, потом круг раздался, и я мог спокойно убивать дальше. Нет, никакой жажды крови я не испытывал, просто ни о чем не думал. Цель, удар, шаг в сторону, новая цель, удар, шаг в сторону. Ни мыслей, ни чувств, ни усталости. Сплошная работа. Удар, удар, удар. Оставшиеся в живых воины с ужасом смотрели на меня, пытаясь понять, что произошло, но каждая секунда промедления приносила им еще большие потери. Уцелевшие вражеские воины попытались атаковать меня с разных сторон, кидая копья и стреляя стрелами, но я оказался слишком быстро для них и потому продолжал собирать свою кровавую жатву. Представьте, что вы столкнулись с безжалостной машиной для убийства. Это сродни попасть под танк неопытному пехотинцу. Так что, у них практически не было шансов, и они дрогнули. Сначала пытались сопротивляться, но я догонял очередную жертву, бил саблей и бежал дальше. Никакое сопротивление не помогало, я их просто ломал силой, скоростью и броней, а они только мешали друг другу. Были бы это регулярные, обученные войска, а не дикари, у них бы получилось, но этих ждал провал. Увидев неумолимость смерти, мои противники побежали в разные стороны, спасаясь, кто как мог, а я бежал за ними. Временами, преследуя одних, я встречал других вражеских солдат, что в это время грабили село, и вступал с ними в бой. Как правило, он оказывался скоротечным, и я бежал дальше, преследуя всех, кого видел. Сколько это продолжалось, не знаю. Для меня время как будто бы остановилось, отсчитывая минуты медленно и упрямо. Да, я оказался вне времени, но не осознавал этого. Так, под действием зелья я добежал до противоположного конца деревни, где и остановился, задумчиво наблюдая за тем, как убегают вдаль жалкие остатки налетчиков. Смотрел-смотрел, и упал, где стоял. Заряд закончился. Обросился бежать на звуки боя, желая поскорее найти своего вождя. Но в кутерьме, что случилось с нападением, никак не мог его отыскать. На Апа даже бросился один из нападавших, заметив. И зря. Ап умел сражаться, а еще был хитер и изворотлив. Он убил напавшего, завладел его оружием и вещами и сразу же скрылся из вида других атакующих. Всевидящего он нашел, но уже тогда, когда тот превратился в берсерка, то есть, по мнению Апа, в тотемного чудовища. Правда, Всевидящий не летал, но это и не обязательно. Человек летать не может, в этом Ап был твердо убежден, но вот походить чем-либо на тотемного зверя он должен. Как бы там ни было, но увидев Всевидящего в ярости, Ап испугался. Очень испугался, так, что даже посчитал за нужное спрятаться за ближайшей хижиной, но долго сидеть не стал, побоявшись потерять вождя, и, преодолев страх, Ап вновь бросился на поиски, пока не обнаружил Всевидящего, а найдя, побежал вслед за ним, следил, как тот расправляется с врагами, и первым увидел, как вождь остановился и медленно завалился на землю. Это был шанс, и, подбежав к упавшему, Ап схватил его за подмышки и поволок в сторону, спасая от всего, по его мнению, страшного. Ап оказался дальновидным и оружие Всевидящего тоже захватил, но уже только, когда перенес его самого подальше от деревни, недалеко, но чтобы невозможно было рассмотреть от хижин. Положив бесчувственное тело на землю и принеся оружие, Аб достал тыквенную фляжку с водой и полил на лицо спасенного. Тот не приходил в сознание, но дышал. Через некоторое время Аб снова полил ему на лицо водой и дал напиться, и только тогда всевидящий очнулся. Я открыл глаза, придя в сознание, но мои ресницы оказались слипшимися от воды. Весь мир казался каким-то мутным и мерцающим, словно бы я вновь оказался в пещере змееголового. Сознание плыло, мир двоился, перед глазами маячила какая-то страшная рожа. Змееголовы, с трудом разлепив спекшиеся губы, простонал я: «Ты ли это, братишка? Что-то не узнаю тебя. Постарел, брат, почернел, а был когда-то же зеленым». Мотнув головой, я попытался сфокусировать взгляд на лице, что склонилось надо мной. Бесполезно. И почему склонилось? Разве я лежу? Я ведь бежал. Помню точно, что бежал с мечом наперевес. В правой руке сабля, в левой руке щит, в голове антрацит. Больше ничего не помню. И почему так плохо? Может быть, я убит, но почему тогда я что-то вижу и лежу? Нет, тут явно что-то не то, и я скорее жив, чем мертв. Я чувствую боль во всем теле, жар и испарину, то есть я живой, а это уже хорошая новость. Но кто тогда склонился надо мной? Я поморгал глазами. Да, рожа явно мне незнакома, хотя должна бы, но нет, такой страшной рожи я давно не видел. Или мне все это кажется? Я, наверное, ранен точно, и поэтому вижу всякий бред. Значит, был бой, и я оказался в нем ранен. Неудивительно, но где я? Кто меня вынес с поля битвы и чем она закончилась? Пока неизвестно, и почему так плохо? Резко захотелось пить воды, и тут же в губы полилась живительная влага. Открыв рот, я стал впитывать ее, казалось, всей кожей, но поперхнулся и закашлялся, отчего в мой мозг вернулся ум и все события, что произошли в этот день. Ну, почти все. Резко стало плохо, перед глазами поплыло, и, не успев встать, я вновь свалился в пыль и траву. Где я? И кто ты? В ответ какое-то неясное бормотание, из которого я понял только пару слов. Я, ты, пить, вода, еда, убить и еще что-то. В общем, если перевести, то я и ты хотим убить воду, еду, пить. Оригинально, но непонятно. Как я здесь очутился? И опять какое-то непонятное бормотание, но я уже начал присматриваться, улавливая что-то знакомое, и вообще, стал лучше видеть и чувствовать. А ну-ка, внезапная догадка осенила меня. Не может быть, неужели это тот негр, которого я подобрал у пещеры дикарей? Да нет, этого не может быть. И я вновь спросил: как ты нашел меня, и кто ты? Ты, неразборчивое бормотание. Я, Аб, ответил мне дикарь. Вот же, блин, еще горелый, был рыжий Аб, а стал черный Аб. Мне немного полегчало, и я все же смог привстать, опершись руками о землю. Медленно оглядел себя. Жаль, нет зеркала, но и так понятно, что мой вид ужасен. Я весь, с ног до головы оказался забрызган кровью. Теперь понятно, что со мной случилось, и я начал вспоминать все уже в деталях. Главное, вспомнил, как принял зелье берсерка. Хотя, нет, даже на берсерка я не тянул. Хуже, намного хуже все оказалось, и потому я так плохо себя чувствовал. Да, а этот фрукт, получается, меня спас, еще бы знать от кого и чего. Хотя, все ясно, надо вставать и искать оружие и выживших людей из селения, да и вообще, узнать, чем все закончилось. А спас он меня тогда, когда действие зелья закончилось, просто вытащил из села по причинам, известным только ему. «Ты разговаривать умеешь на моем языке?» Тут же обратился я к нему. В ответ получил неясное бормотание и опять ту же кучу слов, собранных в один комок. «Да, чувствуется, что этому черному парню никто в детстве книжек не читал и страшные истории на ночь не рассказывал. Ну, что же, теперь, видимо, мне придется заняться его развитием, в благодарность за то, что он меня спас. Не очень хотелось делать подобное, но все равно придется». Перестав задавать вопросы, я огляделся. Солнце уже клонилось к западу, значит, времени прошло много. Взгляд внезапно наткнулся на оружие, что являлось моим. «Ага, а ты парень ловкий, даром, что Аб, и оружие мое не забыл, принес. Это однозначный плюс к твоей карме». Я ткнул на увиденное оружие и, попытавшись изобразить улыбку, произнес по-русски: «Молодец, я», восклицательные и вопросительные знаки, «ты молодец», «о, я молодец», слово явно понравилось негру, «молодец, сейчас пойдем в деревню». Я попытался встать, но голова резко закружилась, меня повело, как будто я выпил литр водки, ну, или пол-литра в одно лицо. Зелье, как Конечно, я создал на основе спирта, спорить не буду, но тут явно дело не в алкоголе. В общем, попытка встать у меня не получилась, и я свалился обратно на землю, но ничего, буду подниматься. А все же сильное получилось зелье, прямо валит с ног, а ведь могло и убить. Зря я его на себе испробовал, но больше оказалось ни на ком, зато теперь знаю его действие. Ох и тяжко, все мышцы болят, каждая клеточка ноет, страшная слабость навалилась на все тело. Сейчас нужно отдыхать и жрать. И как только я вспомнил о голоде, так он сразу дал о себе знать. И все же я смог подняться примерно через час. Аб встал вместе со мной, придерживая рукой. «Возьми», — кивнул я ему на свое оружие. Он понял и подхватил щит и саблю. «Оруженосец, блин». Медленно переступая ногами, я двинулся в сторону селения. Мне кажется, там не должно остаться врагов, разве только их трупы, да может, раненые, которых не успели добить. Вряд ли вернутся те, кто сбежал. Я сам видел, как враги улепетывали из селения, аж пятки, гм, чернели. Так что, в селение идти можно, тем более, так жрать охота так, что живот подволакивает. «Пошли», — кивнул я головой в сторону селения и, не оглядываясь, сделал первый шаг вперед. Я не сомневался, что Аб сделает то же самое, иначе, зачем ему было меня спасать. Он и пошел за мной. Мы смогли добраться до селения примерно через час. Там мы увидели пустые хижины, лежащие тут и там мертвые тела, и кучу раненых. Живых почти никого и не оказалось. Нет, спаслись многие, они сейчас сидели по кустам, таясь от любого человека с копьем или ножом. В центр села я не пошел, сразу направившись в сторону своей хижины. Нужно проверить Арчи и Джа, заодно плотно подзакусить, да и отвара целебного выпить. Микстура восстановления у меня имелась, но не в патронташе, что, слава богам, уцелел на моем теле, а в мешке. Чувствовал я себя погано, и не хотел идти в центр, чтобы повидать старейшину или его останки. Успеется еще, сначала жрать и лечиться, а потом стонать и материться. Добравшись до своей хижины, я обнаружил живого Арчи и котенка, что тут же радостно подбежал ко мне. Рядом валялись трупы врагов, убитых мною. Хозяев хижины поблизости не оказалось, им повезло, что никакого из них не убили, возможно, не успели. Равнодушно взглянув на трупы, я полез в мешок, кивнув Апу на место, где хранились продукты. Найденный пузырек открыл, вылил содержимое в кружку с водой и тут же выпил, а потом жадно принялся за еду. Трупы уже оплыли, и к утру начнут вонять, надо бы хоронить их, но сейчас это невозможно. Нужно идти к старейшине и попутно искать выживших. Солнце продолжало падать к линии горизонта, когда я все же решился идти к центру селения. Мое состояние немного улучшилось, а еда стала усиленно перерабатываться желудком. Все это время Аб, повинуясь моему взгляду или жестам, делал то, что я ему велел, причем беспрекословно. Он тоже поел, жадно, и чуть ли не больше, чем я, видимо, долго голодал. Немного отдохнув, я смог самостоятельно держать оружие в руках, и мы двинулись в центр селения, то и дело натыкаясь на трупы. Раненых врагов я добивал, но не сам, а кивал на них Апу, и тот одним ударом облегчал их муки. Все равно они тут чужие, да и все легкораненые давно сбежали, а те, что остались, уже никуда сбежать не могли. Не успели мы дойти до места битвы, как повстречали пятерых выживших местных воинов. Увидев меня живым и здоровым, они бросились бежать. Да и было отчего, потому как я сам с удивлением замечал, сколько трупов смог оставить в округе. Наконец мы дошли до места, где я бился со всеми в качестве берсеркера. Неприятное зрелище. Куча обезглавленных и расчлененных трупов, потеки бурой от крови земли и туча мух, что уже кружились по всей местности. Старейшины нигде не оказалось. Но по общей картине стало ясно, что практически все воины погибли, выжило не больше десятка. Ну, что же, к тому все и шло, если бы не я, то и этих бы уничтожили, как и все селение. Но надо найти старейшину, или его труп, и начать собирать людей, чтобы схоронить убитых, иначе в селении будет не продохнуть уже завтра. Долго его искать не пришлось. Старейшина нашелся в хижине неподалеку, в ней же находились и раненые воины. Все же кто-то из них выжил, а раненых всегда в разы больше, чем убитых. Если останусь, а остаться придется, то займусь лечением всех выживших. Когда я вошел в хижину, старейшина умирал на руках у родни. От меня шарахнулись в разные стороны, сразу, как только я вошел. Не обращая на то внимания, Я подсел к умирающему и взял его за руку, чтобы проверить пульс. Пульс был медленный, да и раны, полученные старейшиной, показывали, что долго он не протянет. «Ты меня слышишь, старейшина?»